Глава 11. Основные принципы инвестора. Разницу между капитализмом и социализмом легко объяснить. В одном случае есть большой пирог, который делится несправедливо, а в другом – маленький, который делится по справедливости. Вот только справедливые куски маленького пирога оказываются намного меньше самого маленького кусочка несправедливого. Андре Кастелани. Многие журналисты в Германии и за рубежом называют меня финансовым гуру. Это не так. Гуру не допускает ошибок, а я уже наделал их немало и еще наделаю в будущем. Я просто хочу помочь людям обрести достойный образ жизни, а для этого необходимо определенное материальное благосостояние. В этой главе вы узнаете, как выращивать курицу и получать высокие доходы. Для этого необходимо усвоить изложенные в ней принципы и быть готовым к принятию важных решений. В первой части этой главы содержатся принципы, которые позволят вам сделать успешные инвестиции. Во второй части рассматриваются решения, которые вам предстоит принять.